Дорогие друзья, братья и сестры, так вот предложили братья поделиться некоторыми мыслями из своей жизни. Я прочитаю в основании как-то своих мыслей одно место из Священного Писания, которое мне дорого, и, в общем-то, для нашего общения тоже так хотелось его оставить. 1 Паралипоменон, 28 глава, 9 стих. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога Отца твоего и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь Его, а если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда». Мне здесь важна одна мысль, мне хотелось ее оставить нам всем. «Знай Бога Отца твоего». Давид переживает за своего сына молодого, за Соломона. Давиду предстоит умирать, Соломону на царство вставать. И Давид переживает не о том, как он будет управлять, не о том, какое будет у него богатство, а будет ли он знать Бога. Сегодня многие народы, люди знают Бога, но для меня переживание сегодня и за молодежь, и вообще сегодня здесь больше тех людей находится, братьев и сестер, которые уже в годы свободы стали членами церкви. Я думаю, большинство тех. Для меня вот этот стих, он очень дорог и очень важен. «Знать Бога Отца своего». То есть знать Бога того, которого знал мой отец, которого знали мои отцы. Я думаю, здесь Давид говорит такую мысль, чтобы знать Бога Авраама, Исаака, Иакова, знать Бога Давида, чтобы Соломон мог знать этого Бога. Много знают люди. И Бога очень по-разному знают. В этом бывает большая трагедия для верующих. Знают Бога, но не так. Не от всего сердца. Знают Бога, но не такого, на которого, как мы слышали сегодня, можно уповать, который обетование дает. Сегодня хромает душа молодого человека или взрослого от того, что не знает Бога настоящего, которого знали Авраам, Исаак, Иаков, которого знали наши братья, которые пошли путем свободы, путем независимого от мира. Для меня очень важно, чтобы и мне сегодня, и моим детям после меня действительно знать того Бога. Знаете, наши родители, они не могли, может быть, красиво петь, не могли красиво рассказывать. Они не могли, может быть, играть на музыкальных инструментах, как мы сегодня слышим, но они знали Бога, того Бога, который им помогал пройти трудные пути. И для меня сегодня, оглядываясь назад, имея большую семью, для меня очень важно, чтобы мне тоже этого Бога знать. Знать Бога, который помогает в трудные минуты, который помогает в тяжелые обстоятельства, на которого можно положиться тогда, когда никто не может помочь. Я помню первый арест отца моего очень смутно, папы моего. Мне было всего 4 года. Это было, я не помню даже, утро или вечер, но я помню, что было день рождения у папы, насколько я помню сейчас. Зашло много дяденек и тетенек в дом, и больше я практически не помню. Потом через время был суд, это было в Башкирии, в деревне в дальней, в глухой, где не было верующих больше никого. И потом через некоторое время папу судили, и уже мама переехала уже без папы в Давлеканово, город в Башкирии. Вот все, что я помню с первого ареста. Мне хотелось больше все-таки сказать о том, что я больше помню. Второй арест был уже в 81 году. Вообще, я рос в христианской семье, и папа уже служение нес. Но мне вера в Бога, в общем-то, она нравилась. И жизнь братства нравилась. И я был в курсе многих вопросов в братстве, потому что мама нам много рассказывала. Она несла служение в Совете родственников и узников. И много рассказывала за все семьи, которые она знала, была на совещаниях, когда она нам рассказывала об этом. И переживания, все суды, и все. Но мир влек. Я сам покаялся уже в 18 лет. Я о своем покаянии в конце расскажу. И в 81 году был суд у отца. Суд был в Верховном суде в Уфе. И нас туда не пускали. Нам не было еще достаточно лет, чтобы присутствовать на судебных заседаниях. И, в общем-то, мы были вокруг здания суда, мы ходили. В перерывах могли зайти. И так вокруг. Вот это я помню. И мне всегда как-то представлялось то, что что-то не то происходит. Как-то неправильно, что-то не так. Знаете, но мир влек, и я, в общем-то, уже старшие сыновья, братья мои, я был 6-м в семье, они уже вошли в церковь, покаялись. Но я видел всю жизнь церкви, гонения, разгоны собраний. Было одно собрание, я хорошо запомнил его. Оно было в доме в частном у дяди моего, Готман Леонгар Генриховича. Был праздник верности, братья назначили. Было собрание, гости были, приехали с Челябинска, я помню, с Магнитогорска, с других городов, с Башкирии. И пришла милиция. Собрание еще только началось или даже не началось. Я помню, мы все собрание проплакали. Всех гостей и братьев, всех увели милиция. Мы плакали, встает старец, он уже плохо слышал. Почему я это место напомнил? Он, знаете, как сказал? Увезли братьев, а Господь остался с нами, будем продолжать служение. А мы маленькие сидим, плачем, а брат старец встал и продолжает служение. Мне хотелось обратить внимание, очень важно, чтобы мы сегодня не столько могли, может быть, петь, играть, радоваться, как попереживать о том, чтобы нам узнать суть, какого Бога знали наши отцы. Я думаю, этот праздник 50 лет, это чтобы отцы наши могли нам передать, какого Бога они знали, и чтобы нам, зная этого Бога, могли бы его крепко за него ухватиться. И последний срок арест отца был. В общем-то, я уже был в сознательном возрасте, но в церковь не хотел. И атеисты уже, гонители, они моим родителям, моим братьям, членам церкви, они говорили, у вас в семье один неверующий. И они радовались, хоть один неверующий. И они уже даже как бы победу торжествовали. Это они говорили обо мне. В общем-то, примерно так и было. Хотя я уж всегда думал, что если быть верующим, то таким, как мой отец. Если уже быть верующим, то таким, как мой отец, не другим. И как-то рано утром звонок в дверь, мы все спали. Но мы знали, что если в 6 часов звонит кто-то в дверь, то это обычно звонили с обыском. У нас бывало в год в нашем доме до 5 обысков. Забирали литературу, забирали все, что было, забирали. Но если обыск, значит ордер на арест. И идет обыск, а у меня в сердце мысль. У меня в сердце мысль. Это из-за тебя. Обыск идет, мы там, в общем-то, ну, мы во время обыска обычно старались, как дети, нас тяжело было как-то усадить, мы не сильно слушались властей, как-то их не сильно боялись, потому что с детства привыкли, они у нас под окнами караулили постоянно, КГБ часто стояло, практически постоянно, в окна стучали по ночам, вокруг дома ходили, я не буду все рассказывать. И мы с ними уже немножечко так, немножко были очень знакомы, и сотрудники КГБ, и со всеми с ними. И мы старались как можно больше литературы сохранить, спрятать, убрать, унести, вынести. Я не буду все эпизоды рассказывать. Но в этот обыск, в общем-то, у нас тоже было, получилось что-то собрать, сохранить или сделать так, чтобы меньше забрали. И, в общем-то, у нас при обысках или при арестах в семье был такой порядок. Когда уже заканчивался обыск, предъявляли ордер на арест или хотели увезти папу, у нас семья вся склонялась на колени, чтобы помолиться. А я в то время уже не молился. В общем-то, все молились дома, а я всегда уходил, чтобы не молиться. И в этот момент, когда предъявляли ордер на арест, у нас второй этаж такой был, я туда поднялся, стою у окна. И внизу семья молится. Папа, мама, все братья и сестры, все они молились. А у меня в сердце такой голос. Ну, ясное понимание, не то что голос, а ясное понимание. Ты должен сегодня покаяться. Другого случая у тебя просто не будет. Из-за тебя страдает отец. Тебе недостаточно христовых страданий. Тебе надо, чтобы за тебя еще и отец в узы шел. Я не выдержал, я спустился вниз. Стояли милиция с ордером на арест в руках. Стояли КГБшники, стояли понятые. Я встал на колени рядом со своими братьями и сестрами, со своими родителями. И, в общем-то, это было мое покаяние. Это было мое возрождение. То есть гонения или переживания моих родителей, узы моего отца, они, в общем-то, сделали то, что Господь достучался до моего сердца. Знаете, у меня сегодня серьезные переживания. У меня 11 детей. Я думаю, что можно сделать, чтобы мои дети покаялись? Чтобы мои дети сегодня познали того Бога, которого знали мои отцы. Я думаю, это переживания не только мои, да? Я думаю, переживания многих родителей сегодня. Что сегодня мы должны сделать, молодые отцы, у которых сегодня дети подрастают? Что нужно сделать, чтобы мои дети могли познать того Бога, которого знали мои отцы, которого знали мои деды. И знаете, Давид тоже об этом переживал. И ты, Соломон, сын мой, знай Бога Отца твоего и служи Ему от всего сердца. Если оставишь Его, Он тебя оставит. Если будешь искать Его, то найдешь. И знаете, я еще последний эпизод расскажу. На этом христианская жизнь моя только началась. И когда в армии я служил, власти они нас не оставляли. Я один эпизод короткий расскажу, может быть, совсем коротко. Уже заканчивалась моя служба в армии. Ко мне приехали, мы с братом моим служили, Иосифом вместе. И вдруг в определенный момент, уже под конец службы, его отправляют в другое место. Необычно. Я вечером прихожу с работы, меня вызывают в штаб и говорят, там в кабинете ждут тебя люди. Ну, я понял, захожу, сидят два человека. Предъявляют удостоверение, два работника КГБ, полковник, начальник башкирского КГБ и его заместитель. Приехали. Это был уже, я скажу, какой год, 88-й год. Это был апрель месяц. Мы хотим с тобой пообщаться. Я говорю, мне с вами говорить не о чем. Вы убили моего брата, вы отца моего посадили. И начал ему рассказывать. Я говорю, подождите, у нас перестройка началась, у нас есть с вами немножечко пообщаться. Сегодня мы не будем говорить, мы вас приглашаем завтра в гостиницу «Москва». Я служил в Краснодаре. Центральная гостиница, элитная гостиница. Я говорю, я не пойду туда. Петр Михайлович, это не ваша проблема, вас туда доставят. Утром меня вызывает командир части, приехал в 8 часов утра машину, и меня туда привозят. Их встречают, как брат говорил, очень вежливо. Петр Михайлович, проходите, шинель с меня снимают, вешают, садитесь, торт, чай, Петр Михайлович, все. Ну, в общем-то, я скажу коротко. Их задача была очень простая. Склонить на сотрудничество. Уже был 88-й год. И знаете, какое сотрудничество? Необычное. Они мне предлагали первый день, чтобы я мог после того, как я отслужу, уехать в Америку. Уехать в Америку. Зачем? Чтобы там быть среди американских верующих и знать, каких шпионов они сюда направляют. И им докладывать. У нас наши, говорит, работники, они долго не выдержат среди верующих, он мне рассказывает. Они говорят, там если 2-3 года поработают, мы их сюда привозим, и они в церквах батюшками служат, отдыхают здесь. Так он мне рассказывает. В общем-то, я говорю, я с вами не желаю общаться. Они говорят, завтра придешь, сегодня не надо ответ, завтра придешь. Я говорю, я не приду. Меня опять тоже привозят. Я опять. И у нас был короткий диалог с ними. Он говорит, ну что? Я говорю, так я же вам вчера сказал. Он говорит, ну давай после армии ты с нами будешь встречаться. Ну раз в месяц. В Уфу приедешь? Как-нибудь по делам. Мы чай попьем. Я говорю, нет. Ну где-нибудь в кафе? Я говорю, нет. Ну раз в 3 месяца? Я нет. Раз в полгода? Нет. Раз в год? Нет. Раз в 3 года? Я говорю, нет. Никогда? Я говорю, никогда. Он говорит, о нашем разговоре никто не должен знать. Мы вам открыли государственную тайну, но там многие другие вопросы были. Я говорю, я вас за язык не тянул, вы мне сами все это рассказали. И я свободен рассказывать всем, кому пожелаю. Он говорит, вы не имеете права, это будет плохо, может кончиться для вас. Пугать меня не надо, у меня есть Господь. Он мне говорит, у вас есть квартира в Уфе, которую вы хотели бы приобрести у бабушки. Я говорю, это не ваша проблема. Если не будет сотрудничать, квартира вам не достанется. Там было много трудностей, это отдельный разговор. Но сам момент, одно слово, нет, нет и нет, никогда. Я им сказал, что вы сами поедете и моим родителям расскажете. Я еще не демобилизовался, они были уже дома у моих родителей, передали открыточку, которую я подписал, что у меня все нормально. Я сказал, что я пойду в Краснодаре на собрание, расскажу пресвитеру, все рассказал. И эта работа, она и сегодня у них продолжается. Склонять к сотрудничеству. Время тяжелое и сегодня. И очень по-разному. Поэтому, дорогая молодежь, дорогие братья и сестры, надо знать Бога, того Бога, который знал Геннадий Константинович, который знали братья, которые прошли узы, которые знали наши отцы. Без этого, с одним пением, с одними улыбками или с музыкой мы в Царство Небесное не войдем. Нужно знать настоящего Бога, которого знал Авраам, когда пошел, не зная, куда идет. Когда наши братья шли в узы, не зная, что они оттуда вернутся, но они знали живого, спасающего Бога. И хотелось бы передать и нам сегодня, и мне лично, и нам всем, чтобы нам тоже знать живого Бога, которого знал Давид, знали наши братья, чтобы нам быть с тем Богом, которого мы знаем. Пусть Господь благословит нас. Аминь.